Глава 18. Столицу с добычей. Манул объявился, когда я его собирался идти искать. Этот нехороший кошак свою ауру скрыл, а для поиска по привязке не хотелось тратить силы. Мой питомец важно вышел из высокой травы, таща за лапу селезня. Судя по пузу кошака, тот уже сытно поужинал. Это подтверждают и налипшие перья на хвосте. «Хозяин!» — Манул положил у моих ног добычу. «Это тебе!» «Спасибо!» Я усмехнулся и почесал питомца за ухом. «Мы договаривались, что ощипает тот, кто охотится. Приступай!» «Устал!» — широко зевнул Манул и подошел к костру. Мой питомец потянулся, косясь в мою сторону, а потом улегся и замурчал. Пришлось самому заняться разделкой птицы. Это не так сложно, навыки имеются, но еще в этом мире не опробованные. Первым делом создал специально придуманное когда-то заклинание. Зачастую приходилось питаться дичью, когда странствовал от локации к локациям. Много провизии с собой не возьмешь, а хотелось вкусно покушать. Огонь охватил селезня, запахло паленым, перья на глазах обуглились. Внутренний подкожный удар — и остатки несгоревших стержней выпали. Осталось взять нож и вычистить внутренности. Увы, это предстоит делать вручную. «А как ты это сотворил?» Смотря на меня круглыми от изумления глазами, поинтересовался кошак. «Я тоже так хочу! До сих пор пух в пасти!» Управление огнем по контуру туши с охлаждением поверхности, чтобы не спалить кожу и мясо, прокомментировал я и уточнил. «Ты свои магические способности все осознал?» Он пока еще не пользовался криком, от которого паралич на врага нападает. «Яд слабый, а про остальные умения ничего не знаю. Ну, про скорость не следует забывать. Перемещается он лихо, невзирая на обжорство. Впрочем, кошак еще растет. Его дарования далеко не все раскрыты. Мне требуется тренироваться и обучаться», прозрачно намекнул мой питомец, следя, как я орудую ножом. «Ищи в своем даре отголоски силы стихий. Осторожно их используй, шаг за шагом. Вызови искру, потом небольшой огонек на кончике когтя, создай шар освещения, а потом придумай, как его использовать в бою. Примерно так же поступи с воздухом и льдом. Насчет магии земли на время забудь. Она сложнее всего и требует большой концентрации». Дал инструкции, а сам задумался, что делать с тушкой утки. «Запечь в костре или убрать в холодильник?» «Сейчас сыт. На завтрак жареную птицу не буду. А приготовить ее всегда успею. Поэтому ты и не стал готовить. Создал сторожевой контур, а сам завалился спать». Манул гипнотизирует огонь в костре. Что-то пытается сделать с языками пламени. Но у него плохо получается. Утро наступило быстро, но я отлично выспался на свежем воздухе. Никто не потревожил защиту. Мой питомец похвастался небольшой искрой между когтями. Ему удалось обнаружить у себя частичку дара. Правда, он очень слаб, но кошак надеется его развить. «Молодец», — похвалил я своего питомца. «Старайся и добьешься результата». Короткая разминка, скромный завтрак, проверка оружия и магических сил. «Все отлично. Даже синяки и гематомы уже мало заметны. Сотовый оставил в джипе. Взял с собой рюкзак и отправился в закрытую локацию. Купол прошел без проблем, обратив внимание, что в этом месте он более толстый и упругий. Рельеф местности остался прежним. Время не изменилось, а вот пение птиц не слышно. «И что у нас тут?» Запуская сканирование аур, сам себя спросил, внимательно прислушиваясь. Шипения и шелеста от устремляющихся к нам с питомцем гадин нет. Впрочем, тут вчера бородач охотился. Наследил знатно. Трава местами примята, есть следы крови, чешуйки от шипастых змей. Скопление мелких ползающих тварей обнаружил в полукилометре. Их выдают слабые ауры, присущие нечисти. Рогатину делать или обойдусь магией с клинками? На взрослых особей с палкой идти глупо. Непонятно, как бородач с напарником сумели завалить одну матерую шипучую змею. Прямо через 20 метров. Нора. Движение. Прислал сообщение Манул. Черт. Следует же не только деревья и поверхность земли сканировать. Радиус поискового заклинания заметно упадет, но вариантов нет. Примерно на метр вглубь необходимо смотреть. Этак рядом с норой пройдешь, а шипастая выползет со спины и врасплох застанет. Ну, это вряд ли. Знаю, какой оно шум издает. Готов его услышать и адекватно ответить. Первым делом ударить холодом. Эти гадины не относятся к снежным змеям. А вот какие больше опасны? Вопрос. Впрочем, бил всех. Но следует правильно оценивать свои силы и возможности. «Вижу», — ответил я Манулу. «Аура у шипастой гадины, направляющейся на поверхность, средняя. Это не матерая змея. У нее шипов немного. Яд не такой опасный. Но приятного будет мало, если такой в организм неподготовленного человека попадет. Смерть наступит не мгновенно, минут через 20. А до этого все внутренние органы огнем запылают. Выманить или ждать?» Приближаясь к норе, сам себя спросил. «Сработаем на живца!» заявил кошак и медленно подошел к дыре в земле. Я даже не успел ничего сказать и обругать питомца. Увидел, как появились две желтые точки в норе, а потом наружу метнулось упругое тело с открытой пастью. Кошак отпрыгнул, челюсти гадины лязгнули, в ее морду ударил мой ком льда. Честно говоря, перестарался. Хотел выпустить дротик льда, но получилась ерунда какая-то. Зато черепную коробку нечисти расплющило мое заклинание. Осталось добить, дабы из тела рептилии не выстрелили шипы с ядом. Взмах шашкой, и голова от тела отделена. «Первое есть», — сказал я, осматривая трофей. Вес у гадины небольшой, килограмма 3-4. Однако, если добуду еще пяток похожих, то возникнет проблема транспортировки их к джипу. Пока же эту положил в рюкзак, а его повесил на сук дерева. Следующая схватка состоялась через 10 метров от норы. На этот раз я заметил ускользающую в траве зеленую чешую 7-метровой гадины. Вовремя приказал Манулу отступить, а сам выставил щит. Удар магии огненным шаром отвел в сторону. Рубанул шашкой холода, в который вложил хлыст льда, позволяющий на короткое время удлинить клинок. Высек искры из чешуи. Броня у шипастой оказалась на высоте. В том числе и яд у нее сильный. А вот атора моего питомца, ползающая нечисть, застыла. Она намеревалась ударить хвостом. В моем положении оказалось пара секунд. За это время удалось пробить защиту. Правда, нанес аж 5 размашистых ударов, но морду от тела отделил. «Что-то мне это не нравится», — потер я щеку. «Сильные твари», — подтвердил кошак, у которого магии почти не осталось. Понятно, почему бородач ходил по опушке. На поле не совался и мне не советовал. На солнышке греется питон. Килограмм на 50, не меньше. Он время от времени водит по сторонам 2 наростами на голове. Тварь не выпускает шипы. Из его тела выстреливают отростки длиной в пару метров, опутывая жертву. Если он ее поймать не в силах. Сдавливает добычу, подтягивает к морде и... Чуть поодаль от питона проползает 4-метровая кобра, угрожающе шипя в сторону своего собрата. «Хорошо бы они друг на друга напали», — прошептал я, потом хмыкнул и ударил питона 2 искрами, надеясь, что нечисть посчитает это нападением от гадюки. Так и произошло. Пятнистое тело дернулось, рвануло навстречу кобре, приподнимающейся над травой и распустившей свой капюшон. Милое дело со стороны наблюдать, как нечисть друг друга уничтожает. Питон промахнулся, а вот кобра нет. Она не только пробила клыками чешую противника, но еще и 3 шипа выпустила и с помощью магии атаковала. Уже решил, за кем победа. Да кобра оказалась сдавлена отростками питона, которые сверкнули серебристой вспышкой и расчленили тело змеи. 1-1, подвел я итог этого поединка. Вздохнул и набил рюкзак, предварительно заключив ладонью в защитный доспех. Нет у меня желания уколоться шипом и испытать на себе яд этих тварей. Вернулся к джипу, перегрузил добычу в холодильник. Не так много за это получу. Вздохнул и кивнул Манулу на купол. «Думаю, пару раз надо прогуляться. Работка-то не особо напрягает». Так и продолжилось. 3 раза возвращался с закрытой локации. Почти все отведенное место по трофеи забил. Однако самых опасных гадин не встречал. Они в поле обосновались. Сгустки темных аур внушают уважение. Сколько их там? Понятия не имею. Очень уж переплелись. Да и нет необходимости высчитывать. Зачищать это место не готов. Если только плюнуть на трофеи и оставить их тут. Обследую лесопосадку, клином уходящую в поле. Ширина 10 метров. Грибов нет, ягоды отсутствуют. Мелкие змеи уже давно не попадаются, рюкзак пуст. Похоже, в эту сторону пошел зря. Кошак тоже ничего не видит и не слышит. «Стоп!» — резко останавливаюсь и осматриваюсь. Тишина. Даже от дрожащих на ветру листьев нет шума. Наступаю на ветку. Та под подошвой сапога разламывается, но звук не доносится. При этом нет ощущения, что оглох. Свой голос слышу, как и шорох одежды. «Манул, на дерево залезь!» Приказываю питомцу, начинаю все тщательно сканировать. Как бы ничего необычного, но с таким приходилось сталкиваться. Готов поспорить, что тут где-то обосновалось семейство шипастых гадин. Уверен, они матерые и хитрые. Рассеиваю заклинание тишины. Оно с легким хлопком пропадает, и начинаю слышать все звуки. Шуршание. В мою сторону движется удав. Обычно питоны длиннее своих сородичей. Но эта гадина поистине гигантская. Захотелось выругаться. Тварь сильная, аномального размера. Пока даже не могу оценить его длину. А он еще и с сильной магией. Прищуриваюсь, заметив, что рисунок на чешуе начинает искриться, а вокруг тела образуется кокон. Защита у твари чуть ли не идеальная. Нападающие способности велики. Одна надежда, что после нескольких попыток атаки он устанет. Чуть не пропустил его бросок. Клинками отмахнулся. Вспышка огня и искринки льда, а сам отпрыгиваю в сторону. Перекат! Над головой пролетает сеть, сотканная из слюны удава. Кстати, не обязательно, что ячейки пропитаны ядом. Возможно, там клейкая масса, но проверять нет желания. Подпрыгиваю, пропуская под собой мелькнувший хвост, который ударяет об дерево. Манул дико заорал, стараясь парализовать противника. Но удаву хоть бы хны. Он стремительно перемещается. Выдвигаются шипы, на которых пляшут различного цвета огоньки. Нельзя пропускать ни одного удара. А лучше всего самому атаковать. Ловчую сеть использовать нельзя, а вот круг холода, за которым пойдет огонь, в самый раз. Выплескиваю почти все запасы магических сил. От меня расходится круг холода. Трава мгновенно белеет, а потом чернеет от огненного вала. В клинки вкладываю заклинания хлыстов. Крошу все подряд, стараюсь попасть по морде нечисти. В воздух поднимается пар от столкновения различных стихий. Летят искры от ударов по защите удава. Обращаюсь к ярости и использую ее, понимая, что еще немного и ситуация на поле боя изменится. Усиливаю натиск. Воздух трещит от заклинаний, с трудом успеваю уследить за мельтешением шашек. Есть! Ощущая, как один из клинков перерубает толстое туловище ползающего гада. Хвост удава отдельно от остального тела. Он из-за судорог сбивает меня с ног. Но это уже не так страшно. Выпад и оскаленная морда с внушительными клыками оказывается насаженной на клинок холода, замораживающей мозги этой шипастой змеи. Окажись я в ее объятиях, и кто бы вышел победителем под большим вопросом? Неплохо. Привалился к дереву, осматривая трофей. Сколько прошло времени? 5 минут или час? Тут как посмотреть. Если оценивать скоротечность поединка, то очень быстро, а вот резерва у меня почти не осталось. А еще следует тушу перетащить к джипу. Но предварительно поищем самое ценное. — хмыкнул я, осматривая внушительную пасть нечисти. «Клыки темно-зеленые. На них замерзшие капли яда. А у меня с собой нет тары, где их хранить. Да и в рюкзак все не поместится. Ну, предстоит работенка мясника и грузчика». Вырезал из пасти удава магический камень, размером с кулак, и прикинул, что за него следует попросить не менее 1000 золотом. Редкий экземпляр. Даже сейчас он напитан энергией. «Хозяин, прости, не мог тебе помочь». Виновато прислал сообщение Манул. «Ты слишком быстро действовал и перемещался». «Все правильно, только бы помешал», — отмахнулся я. «Эта тварь тебе была не по зубам. Очень разные габариты». 2 часа потребовалось, чтобы перетащить трофей из закрытой локации. Приходилось действовать осторожно и оглядываться по сторонам. Активизировались твари. Почуяли кровь, и к этой лесопосадке стали подползать. Однако в угодье удава не заползали. Зато увидел пяток хороших экземпляров. Если бы рядом оказался Ризо с рефрижератором, то, скорее всего, после небольшого отдыха я бы вновь сюда пришел. Честно говоря, зачистить локацию могу, но не вижу в этом смысла. Фармацевты-целители создают на основе этих тварей лекарства. Так зачем гадин под корень уничтожать? Из-за опасения, что тут появится кто-то сильный? Так демоны и те не жалуют соседство с шипастыми змеями. А про орков, гоблинов и остальную разумную нечисть и говорить не приходится. А вот теперь и пообедать можно. Устало сел перед давно потухшим костром. «Мы возвращаемся домой?» — поинтересовался Манул. «Да, дела завершили. Теперь посмотрим, сколько заплатят». Устало усмехнулся я, насаживая на палку утку, намереваясь поджарить ее на костре. «Рыбы нет?» — прозрачно намекнул мой питомец. «Ты все сожрал», — отрицательно покачал головой. «Зато у нас есть твоя добыча. Голодными не останемся». Кошаку жареная птица пришлась по вкусу. Он заявил, что теперь всю живность будет ловить и носить мне для приготовления. «Разумеется, с таким подходом я не согласился. Возьму в поместье повара, с ним и договаривайся. А специально разделывать и делать для тебя еду не собираюсь». «Я же с голоду сдохну!» Сделал несчастные глаза кошак и морду к земле опустил, хвост поджал. «На жалость давишь», — хмыкнул я. «Не выйдет, как и если провинишься, то честными глазами не отделаешься». Джип вроде бы не замечает, что в нем прибавилось пара сотен килограмм груза. Однако расход топлива начинает не радовать. Уже час как на трассе, а бензин тает на глазах. Я даже останавливался и осматривал бак на момент утечки. Нет, все в норме. Но машина жрет не в себя. На одной из заправочных станций рядом оказалась точно такая же тачка, под управлением пожилого водителя. Перекинулся с ним парой фраз и попенял на расход. «Ошибок на панели приборов нет?» — поинтересовался дед. «Нет, все вроде бы идеально работает», — сказал я. «Ты не поленись, скинь клемму с аккумулятора на пару минут. Глядишь, все и восстановится», — порекомендовал обладатель аналогичного джипа. «Действительно, помогло». Долго еще случайного водителя добрым словом вспоминал. «Такое ощущение, что мощность выросла, мотор иначе заурчал, а расход снизился в пару-тройку раз. Вечером остановился в каком-то небольшом райцентре. Заселился в гостиницу, сытно с кошаком покушали и до утра проспал мертвым сном. Напряжение сказалось. Зато восстановился и на следующий день уехал в столицу. Не стал откладывать, сразу направился в ломбард. Резу и Ника заметно оживились, когда меня увидели, но клиентов не бросили. Только после того, как посетители ушли, они ко мне подошли. «Алекс, дорогой, где пропадал? Почему на звонки не отвечал?» Пожимая мне руку, поинтересовался партнер. «Сотовый сломался», — признался я. Положил его на торпеду, не учел, что солнце нагреет, и... Развел руки, не став заканчивать предложение. «Взорвался?» — поинтересовалась Ника. «Я как-то рядом с печью смартфон оставила. Так даже ни одной детали не нашла». «Нет, он немного расплавился. Аккумулятор вспух, но не рванул», — ответил ей и подмигнул. «Повезло», — резюмировал Резо. «Ты удачно съездил?» «Трофеи в джипе», — пожал плечами. «Надо разгружать». «Так пошли! Чего ждать?» — потер ладони дед. Он повесил табличку на дверь, что по техническим причинам ломбард сегодня закрыт. Я же отогнал джип ко второму входу и стал вместе с Никой перетаскивать трофеи. Резо сразу их оприходовал и языком цокал, предварительно прикидывая, за сколько это сдать заказчикам. «Алекс, есть проблема», — признался партнер, когда дошла очередь до описи удава. «Какая?» — поинтересовался я, демонстрируя Нике огромную морду нечисти. «О такой большой твари речь не шла. Она одна стоит в десяток раз больше уже сгруженных». Где-то задаченно потер кончик носа. «Дозволь мне торговаться, не согласившись на условия фармацевтов. Только учти, что закрытые локации у них в аренде», — предупредил я. «А так мог бы и не спрашивать. Мы же с тобой партнеры. Поступай, исходя из обоюдных интересов, но палку не перегибай». «Договорились», — покивал хозяин ломбарда. «Пару дней дай. Все в лучшем виде устрою. Кстати, заказы никакие не интересуют?» «Если что-то интересное и денежное», — не стал я лукавить. «Алексу необходим отдых», — неожиданно выступила против Ника. «У него дел не в проворот. Все на самотек пустил. Скоро поступление в университет. В поместье ремонт полным ходом». «Откуда знаешь?» — поинтересовался я. «А нечего сотовые под стеклом на солнце оставлять!» Отвернулась от меня молодая женщина, пышущая негодованием. «Она волновалась и к тебе ездила!» Чуть слышно, чтобы услышал только я, произнес Резо. «Исправлюсь, вину искуплю и за испорченные нервы торт куплю!» Обращаясь к подруге, произнес я. «Так, простите старика, но вы мне сейчас будете мешаться под ногами!» Озабоченным голосом заявил дед. «Ника, жду тебя завтра утром. Алекс, купи сотовый, чтобы быть на связи. А теперь идите, начну переговоры». Он демонстративно вытащил из кармана телефон и стал искать нужного абонента в записной книжке. «Спасибо», — поблагодарил я партнера, но тот взмахом руки указал на выход, уже дозвонившись до клиентки. «Аглая, дорогуша ты моя, как поживаешь?» «Совсем забыла старого Беридзе. А ведь заказик один разместила». Дед помолчал, слушая собеседницу, а потом продолжил. «Не обижай. Все замечательно и даже лучше. Главное, чтобы у тебя и компаньонши хватило звонких монет для выкупа очень и очень отличных экземпляров. Если уже не требуется, то будь уверена. Покупателей найду. Пару раз свистну, и склад опустеет. Жду вас обеих через полчаса. И не забудьте прихватить с собой банковские карты». Мы с Никой поспешили ретироваться под наигранно грозным взглядом деда. Понятно, что он нас спецом выгнал, давая внучке выходной. «А чего ты стекла не поднимаешь?» — указала молодая женщина на мой джип, а потом рассмеялась. «Ой! О чем это я? С таким охранником ничего не страшно!» Дело в том, что Манул морду в окно высунул и широко зевнул, демонстрируя свои идеальные клыки. Кошак большую дорогу дрых, время от времени просыпаясь и ноя, что ему не хватает большого и жирного карпа, желательно запеченного в сметане. Моя вина. Жареная утка кошаку сильно понравилась. И он заинтересовался. Какие еще блюда существуют, если не считать противные каши? Как бы он меня не разорил, превратившись в гурмана. «В ресторан заедем или сразу к тебе?» — приобнял я свою спутницу. «Нахал!» — беззлобно хмыкнула та. «В первую очередь последуй совету моего деда. Без связи в наше время оставаться никак нельзя». «Согласен», — вздохнул я. «Где тут ближайший салон мобильников?» «Недалеко. Предлагаю прогуляться, а ты мне о своих приключениях расскажешь». «Да там ничего интересного», — пожал я плечами. «Рутина. Швырнул заклинание, отразил удар, а в ответ отсек морду гадине». В этот момент рядом проходила старушка. Ковыляла и кряхтела. А как мои слова услышала, то припустила чуть ли не бегом. «Ты еще и словом лечить способен», — указала моя спутница на удаляющуюся бабку. «Она же явно не поняла, о чем говорю», — отмахнулся я. В салоне сотовой связи пришлось изрядно потратиться. За новые модели телефонов просят каких-то сумасшедших денег. Но продавец-консультант убедил, что они того стоят. Под водой работают, солнечных лучей не боятся, автономность повышена за счет новых технологий, и зарядка требуется раз в месяц. Процессор быстрейший, памяти много, фотокамера с большим зумом. Одним словом, мечта. А еще существует вопрос престижности. Если сотовый старый или не раскрученной модели, то окружающие посмотрят с сочувствием. Понимающие покивают, а вывод сделают, что с деньгами совсем все плохо. И обратно доказать не так-то просто. «Ника, а у тебя какой телефон?» Пытаясь вспомнить, как выглядит сотовой подруги, поинтересовался я. «Хороший, простой и надежный». Ушла та от ответа. В итоге ей купил сотовый. Хотя она и упиралась, но в итоге поблагодарила. Женщины, их не так-то просто понять. Говорят «нет», а у самих глаза кричат обратное. Я еще выложил круглую сумму за новенький ноутбук, вспомнив о своих мучениях со старым. Это когда проходили мимо компьютерного магазинчика, где еще попытались втюхать большой телевизор и игровую приставку. Если Катька захочет, то ей подарю. Она когда-то заикалась, что хотела бы поиграть в различные игры, да у ее матери другие планы на вложение денег. В ресторан мы все же сходили, но сделали заказ на вынос, не став в заведении ужинать. Уже насытившись и лежа на кровати, Ника заставила меня вставить симку в телефон, чего я делать совершенно не хотел. И ведь знал, что это плохая идея. Куча пропущенных вызовов, сообщений и как вишенка на торте. Новый аппарат сразу противно затрезвонил, сообщая о входящем вызове.